научить его обманывать людей. Ее сыновья Идо и Омри в эти дни переживали за меня, наводили всякие справки и заставляли меня умиляться. Какое счастье, что генетика не всесильна, и Мири — это точно не Марк, а Идо и Омри все же не Мири. 7 января 1991 года. Варшавский говорит, это еврейский театр. Специально сказал по-русски, чтобы прозвучало иронично. Слушайте, ну это ж позор. Конечно, театр на идиш умер. И вчерашние старики в зале с маразматическими реакциями на происходящее на сцене уволокут его вместе с собой. Дамы в зале были в полушубках и даже в манто, кавалеры в шляпах цеплялись друг за друга, стараясь не упасть. Говорили громко, аплодировали еще до начала. Откуда это у них такая спесь, всегда раздражающая Гоев? Какие могут быть у зачуханных индюков заслуги перед государством, перед историей, перед Богом, чтобы так напоследок важности? Мирины детки, другое поколение, слава Богу, свободных людей, которым, слава Богу, ничего и никому не надо доказывать. А ударник, который приехал лишь ко второму отделению, мальчик Лабух, зевал и так хорошо смотрел в зал, недоуменно и вопросительно, что мне хотелось расцеловать его, когда спектакль закончился. 15 июля 2003 года, Тель-Авив. Ночью позвонил Роман. Я потянулся за пультом, чтобы включить 11-й канал, но мастер упавшим голосом сообщил мне, что не стало дирижера Евгения Колобова. Я знал, что они начали вместе работать, и даже в своих дневниках написал о том, что встретил учителя в новой опере. Роман был непривычно растерян. Боже, боже, а как это случилось? Детка, он совсем молодой. Отчего он умер? Умер. Сердце. Мне захотелось бежать к Роману и утешить его. Все эти дни он поясничал, дразнил старушек, делал вид, что его не интересует ничего, кроме Версачи, солнца и моря. Я знаю его больные дни. Ему тоже бывает грустно. Он изводит себя и других, потому что весь мир — ничто, если в нем нет театра. А жизнь все же похожа на театр. И когда занавес медленно накрывает партнеров, понятно, что так заканчивается твой спектакль. Вместо аплодисментов тогда звучит тишина. Дальнейшее молчание, как сказано в одной великой пьесе. 4 января 1991 года. А вот я уже сегодня начинаю сомневаться. И так далеко моя страна, и так страшны мне уже наши бури. День начался с визита к Мальцеву, директору театра Гешер, знакомый знакомых моей художницы по костюмам, Светы Ставцевой. Он предложил мне работу. Потом мы со Шмиликом пошли к Менаше Варшавскому, владельцу музыкального театра на идиш, который предложил турне по Израилю в любое удобное для меня время. Были со Шмиликом у Хаи, родной сестры Марка, матери моей любимой здесь Мири. Посидели у нее едва ли с полчаса, а затем пешком отправились к моим родственникам, двоюродному брату Гере и его жене Риме. Я ожидал увидеть картину менее радостную. Оказалась трехкомнатная квартира, пенсии для двух бабушек. Рима с понедельника отправится на работу воспитательницей в детский сад. Я был горд родственниками перед Мири. Накрыли стол. Тетя Фрида, Римина мама, постаралась. Еда была вкусной, а главное, простой, до изысканности. Римма и мой племянник Марик пытались говорить на иврите, а маленькая Мирьям забавляла большую Мирьям рисованием огромных букв еврейского алфавита. Вышли с Мири из их дома, растроганные, потеплевшие, и тут же, не отойдя еще от порога, я остановился, как вкопанный, глядя на поплывшее в удивлении лицо встречного прохожего. «Ба! Витька Топалер!» Уж как мы кинулись друг к другу, как лобызали друг друга от счастья. В автобусе опять встретили Олим, которые, к счастью, Мире приветили меня. Вечером позвонил Альшаницкий, Заехал за мной в 8.